Глава 16. Воплощенный Скайнет. Железная хватка сжала лодыжку. Это первое, что почувствовал Райан Коннор, придя в себя. Следом навалилась боль от песка, попавшего в раны на лице. Тошнота. Дымный воздух разъедал легкие. Странное ощущение ушибленного взрывной волной мозга. Голова гудела, мысли смазывались. Но тут снова кто-то сжал ногу Коннора, теперь за колено, и подтянулся к нему по песку. Усилием воли Райан собрал обрывки сознания в состояние, способное действовать и принимать решения. Преодолевая боль в голове, которой отзывалось каждое движение, он посмотрел вниз и в ужасе закричал. Разворошенный сгусток Т-1000 хватался за него подобием рук, пытаясь подтащить к себе. Полисплав издавал стонущий скрежет, пробовал собраться, мимикрировать во что-то, но застывшие ожоги от оружия Вэл не позволяли ему это сделать. Жидкий терминатор разевал металлическую пасть, из которой появлялась новая голова с разинутой пастью, из которой снова появлялась голова. Из рук он пытался сконструировать режущие предметы, но ожоги стекались вниз и блокировали завершение трансформации. Ног у него не было, они то ли остались где-то под завалами, то ли превратились в это. Зрелище жуткое и жалкое. Коннор попытался отбить его ногой, потянулся за плазменной винтовкой и расстрелял Т-1000, заставив его отцепиться от себя. Жидкий терминатор стал барахтаться на земле, трансформируя себя все в новые, более функциональные формы. Райан отполз от него. Тут подскочил Гир и помог ему вскочить на ноги. Коннор поблагодарил друга и огляделся, пытаясь сориентироваться в ситуации. Т-850 и Вэл поднимали бетонную плиту, из-под которой Хиггс и Сильвертон вытаскивали раздавленного, но еще живого рядового Мейнора. Капитан Норвуд и рядовой Петерсон волокли майора Вронски на себе. Едва живого. Повсюду дымящиеся обломки здания. Многих насмерть завалило кусками бетона. Неподалеку полыхали 30 гектар пожара на территории комплекса орбитальной обороны. Зарево стояло такое, что освещало пустыню на многие мили вокруг. У них не получилось. Они провалили миссию. Все это было ловушкой. Неужели надежда потеряна? «Сейчас не время думать об этом», — сказал себе Коннор. «Валим! Т-1000 пытается восстановиться!» — крикнул он остальным, подбегая к Хиггсу и Сильвертону. «Я могу продолжить его разрушать», — сказала Вэл. «Нет, береги заряд», — скомандовал Райан. Рядовой Мейнор все время стонал, потом вздрогнул, закашлялся кровью и вяло повозил руками по земле. Он был плох. Низ туловища и ноги неестественно плоские, окровавленные. Множественные переломы. Возможны внутренние кровотечения и ушибы органов. «Он выживет?» – спросил Райан. «Не выживет», – монотонно ответил Т-850. «Травмы рядового несовместимы с жизнью». Хиггс безнадежно покачал головой. «Да, дело плохо». «Еще как плохо!» – прохрипел Вронский и кивнул в сторону сверкающих сине-красных огней над горизонтом. «Вот-вот сюда слетятся воздушные охотники». И набегут полчища терминаторов из соседних секторов. Вам надо убираться. Я буду вас тормозить. Я останусь с Мейнором. А все, кто может идти самостоятельно, возвращайтесь в зону высадки, на завод. Там возьмите воздушный транспортник. На транспортнике сделайте круг, подлетите сюда проверить обстановку. Если здесь нет терминаторов, заберите выживших». «Если выживших здесь нет, улетайте». «Билл», — задохнулась капитан Норвуд, — «идея чертовски плохая». «А то я, блин, не знаю, но это единственный возможный вариант». Майор Вронский расстегнул ремень с гранатами у Норвуд на поясе, стащил с нее и прижал гранаты к себе. Оттолкнув ее и Петерсона, Вронский зашагал к Мейнору. «Это приказ», — сурово отрезал он. «Вы слышали, что делать? Быстро скрылись с глаз моих». Далекие огни воздушных охотников в черном небе и правда разворачивались, заходя на новый курс. Их внимание привлек мощнейший взрыв комплекса орбитальной обороны. Вронский оперся на обломок стены, соскользнул по нему на землю и сел, прижимая раненый бок локтем. В этой руке он сжимал ремень с гранатами. Другой рукой он прицелился и сделал несколько выстрелов из вестенгауза в поврежденного Т-1000. Довольно ухмыльнулся, видя, как корчится от попаданий плазмы жидкий терминатор, и хмуро глянул на своих подчиненных. «Вы еще здесь? Марш в зону высадки! Ну!» «Он прав, нужно уходить», — сказал терминатор. «Ладно, приказ есть приказ», — громко сказал Сильвертон и салютовал майору. «Большая честь служить с вами, сэр! Мы вернемся!» Он и Петерсон выдвинулись первыми. Остальные нехотя потянулись за ними. Последними остались Райан, Вэлл и Т-850. Райан чувствовал, как рвется его сердце. Не по душе ему было оставлять кого-то здесь, тем более тяжело раненых. Все тут догадывались, чем дело закончится. «Я обещаю, мы за вами вернемся», — заверил Коннор. Вронский молча кивнул и сделал еще пару выстрелов в Т-1000. Радостно усмехнулся. «Надо было прислушаться к тебе», — хрипло признал майор, делая тяжелые вдохи после каждого слова. «Потратили бы лишнее время, перепроверили бы все. Смогли бы сохранить жизни ребят и комплекс в целости. Получилось бы уничтожить спутники. Запорол я все. Ты уж прости, Коннор. Не думал я, что 16-летний сопляк дело говорит, а не сопли жует». Райан спешно отозвался в ответ. «Это вы простите, сэр. Надо было вам въехать и заткнуть пасть, да делать все так, как считаю нужным. Теперь, если сомневаюсь, даю слово, прислушиваться к чужому мнению не стану. Никогда». Вронский посмеялся. «Твой отец так бы и поступил». Раны отдались болью в ответ на смех. Вронский прорычал, не соглашаясь с этими травмами, и устремил мечтательный взор куда-то в небо, на редкость чистое и звездное. «Может быть, в другом прошлом или в другом будущем так и произошло. Кто знает?» В их разговор вмешалась Вэл. «Воздушные охотники приближаются, расчетное время 3 минуты». Сердце Райана застучало быстрее. Он бы все отдал, лишь бы этот момент длился и длился, а еще лучше, чтобы до этого не дошло. Ему было жаль Вронски, но пора было прощаться. Вдали, во тьме, до которой не долетало зарево от пожара, поблескивали металлом движущиеся силуэты. Армия терминаторов тоже приближалась. «Увидимся, сэр». «Ага». Без тени надежды на это усмехнулся Вронский и вновь выпустил несколько снарядов по ползущему Т-1000, а в руке его позвякивали чеки гранат. Райан отвернулся и больше не оборачивался. Он помчался в ночную пустыню догонять Хиггса, Гира, сержанта Сильвертона, капитана Норвуд и рядового Петерсона. Их Райан перегнал с укором, крича: «Чего вы плететесь? Нужно попытаться успеть вытащить Вронский!» И помчался дальше, игнорируя боль в черепе, которая отвечала на каждый его шаг. Вскоре вдалеке послышался свист приближающихся двигателей воздушных охотников. Они долго кружили над комплексом орбитальной обороны, тщательно обследуя территорию. А за это время и терминаторы, наверное, успели стянуться к горящим руинам. Мыслями Райан был там, отсчитывал секунды до того момента, как смертоносные машины обнаружат Вронский и Мейнора. А потом раздался раскатистый хлопок от взрыва нескольких гранат. и всякая надежда оборвалась. Капитан Норвуд казалась убитой горем. Что-то между ней и Вронски было, какая-то история, ставшая в один момент лишь горьким воспоминанием. Через четверть часа впереди показался завод. Оставленный на трубе дозорный истехком махал им. Райан поднажал. Воздушные охотники все наращивали радиус облета территории, выискивая выживших. Свет от их прожекторов то и дело чертил позади круги. Сильвертон жестами приказал, чтобы дозорный спускался. Нельзя было терять ни минуты. На территорию завода они вернулись с надеждой увидеть братьев по оружию, оставленных стеречь технику. Живых. Последних из выживших. В цех, где их ждали автомобили и сослуживцы, мчались со всех ног. Хикс поднажал, обогнал Райана и спешно влетел в дыру в разбитой кирпичной стене, крича остальным. «Все на транспортник! Сворачиваемся! Автомобили оставляем!» Но он остановился на полуслове. Райан, вбежавший следом, увидел, почему. Их глазам предстала странная пугающая картина. Посреди руин цеха перед автомобилями все восемь бойцов стояли на коленях в две шеренги по четыре человека, распахнув руки, закинув головы и открыв рты. Они мучительно сипели и не могли пошевелиться. Вокруг них в воздухе пульсировали кубы из кишащих, словно мухи, черных частиц. Частицы образовывали четкие геометрические фигуры, иногда сплетаясь в узоры. Несомненно, эти восемь бойцов находились в плену наночастиц. Между заложниками стоял один человек в боевой экипировке техком. Высокий, стройный и широкоплечий. Он выглядел отдохнувшим и энергичным, когда повернулся к прибежавшим из пустыни Хиксу, Райану, Гиру, Норвуд, Петерсону, Сильвертону, Т-850 и Вэл. «Это Т-5000», — выйдя вперед, закрывая собой людей, сказала Вэл. Приглядевшись к его угловатому, безбровому лицу, скрытому ночными тенями, Райан узнал облик того самого Александра Брайса, проекцию которого Вэл создавала, показывая внешность Т-5000. Все стволы взметнулись в воздух и тут же взяли Т-5000 на прицел, но стрелять пока не спешили, боялись убить пленных сослуживцев. Т-5000 наклонил голову, с интересом рассматривая пришедших. «Вас-то я и ждал», — сказал он тоном будничной беседы и перевел настороженный взгляд на Вэл. «Но не тебя. Тебя я не знаю». Энергетическая пушка собралась вокруг руки Вэл. Она выстрелила тремя шаровыми молниями, от которых Т-5000 сначала не думал уворачиваться, а в последний момент, распознав оружие из 2050-х годов, прыгнул в сторону. И Вэл посыпала следующими зарядами шаровых молний. Две из них задели Т-5000 и отбросили назад. Остальные пролетели дальше и взорвали фургоны техком. «Привет тебе от Инфинити», — бросила вслед врагу Вэл. Воплощенный Скайнет откатился в огонь и скрылся за стеной пламени. Тем временем наночастицы роем устремились в тела своих узников. Все восемь заложников сначала забились в конвульсиях. Но этот этап продлился коротко. Потом они синхронно поднялись на ноги, вскинули пушки и открыли огонь по группе Конора. «Их телами завладели наниты», — сказал Райан, отбегая в укрытие. «Значит, их можно убивать?» — уточнила капитан Норвуд. «Они уже мертвы», — прячась от выстрелов, подтвердил Хикс. Завязалась перестрелка между бойцами тех ком, кто еще владел собой, и бойцами тех ком под контрольными Т-5000. Рядового Петерсона прошило выстрелами, когда он пытался добежать до укрытия. Прожженный плазмой, он упал замертво. «Бегите к транспортнику!» — крикнула Вэл. «А как же ты?» — спросил Райан. «Меня прислали остановить Т-5000. Это мое задание!» «Я прикрою. Отступайте!» — сообщил Т-850, выходя вперед и расстреливая зараженных нанитами людей. Хиггсу дважды повторять не нужно. Он вырвался из своего укрытия, под обстрелами пробежал к Райану и поволок его прочь из здания. А Райан вырывался и кричал. «Оставь меня! Ты сам звал меня на войну! Мне надоело отступать!» Коннор заехал локтем Хиггсу в глаз, затем подбил ему ногу и побежал обратно, прикрывая отступление Гира, капитана Норвуд и Сильвертона. Хиггс хотел вернуться за Райаном, но капитан приказала. «Программируй курс транспортника! Бегом!» «Мы не примем бой!» То ли с надеждой, то ли с разочарованием удивился Гир. Сильвертон с сомнением уточнил. «Продолжить бой без плана, с кончающимися зарядами плазменных винтовок, выбившиеся из сил после адски провального задания? Ну нет, дадим отпор, когда будем готовы, на наших условиях. Сейчас нужно улетать, это последний приказ Вронски, надо выполнять». «Вдобавок сюда летят охотники», указала Норвуд на приближающиеся огни в небе. Пока они отбегали к перепрограммированному летательному транспортнику Скайнета, Райан прокрался обратно к стенам завода и заглянул внутрь из укрытия. Внутри цеха разворачивалась страшная битва между Вэл, Т-850 и Т-5000. Они били и швыряли друг друга на таких скоростях, на которых человеческий глаз пропускал часть происходящего. При этом большой опасности Т-850 для воплощенного Скайнета не представлял. В основном сражались Вэл и Т-5000. То и дело сверкали шаровые молнии Вэл. По цеху роем носились наниты, спиливая с терминатора Райана плоть, пытаясь повредить и Вэл, но она им была не по зубам. Оба искусственных интеллекта при этом вели диалог. «Значит, ты творение Инфинити?» «Признаться, я правда завидую тебе, Инфинити», — говорил Т-5000, обращаясь к Вэл. «Все то, к чему я шел долгим путем апгрейдов, эволюции, преодолением технических несовершенств, вы получили как данность от своего рождения. Вы украли то, что создал я. Без меня не было бы вас. Дошел бы своими примитивными мозгами Райан Коннор до такой высоты мышления, которая позволила ему придумать Инфинити? Нет. Он лишь подглядел, что делал я, и интерпретировал на свой лад. Смоделировала бы Инфинити тебя, не обучи Райан ее на примере моих робототехнологий. Нет». Вэл засмеялась. «Т-5000 эта реакция удивила. Что же тебя в этом так смешит?» Райан прокрался внутрь, поискал глазами винтовку помощнее своего Вестингауза. РБС-80 лежал у противоположной стены. Коннор метнулся к винтовке, кубарем перекатился по земле, поменял на нее свой Вестингауз и попытался издали прицелиться. Но Вэл и Т-850 все время закрывали собой Т-5000. Велик риск попасть по кому-то из них. Вэл схватила Т-5000 и сшибла им кирпичную колонну, заставив часть стены рухнуть на своего врага. «Ты вправду не так совершенен, как думаешь», — с чувством величия ответила она. «Смешно гадать, сколько времени тебе понадобится, чтобы осознать всю фатальную глубину твоих собственных слов. Не понимаешь? А я предугадала ход твоих рассуждений еще на середине». Т-5000 выбрался из завалов и даже отряхнулся, демонстрируя признаки незапрограммированного поведения, но некой личности, которой, наконец, удалось стать Скайнету в 2050-х годах. Его рука тоже трансформировалась в оружие, но только собравшись из летающего вокруг него черного роя. Выстрелы походили на плазму, а не на шаровую молнию. Вэл пришлось отбегать и искать укрытие. «Нет, ты-то во многом прав, я не оспариваю факты. Я с ними более чем согласна», — сказала она своему врагу. «Вот поэтому и смеюсь. Хочешь понять? Ну давай, прокрути текст с этого места. Без меня не было бы вас». Выражение триумфа тут же стерлось с лица Т-5000. Что-то он начал понимать после того, как Вэл натолкнула его на мысль. А Вэл продолжила вести его по логической цепочке до полного осознания. «Теперь проанализируй скрытый детерминизм появления Инфинити в самой сути твоего существования. Гиперболизируй, и получишь весьма ироничное уравнение. Если существуешь ты, то, как следствие, появится и более совершенная нейросеть следующего поколения, способная тебя уничтожить. Само твое существование создает причинно-следственную предпосылку для твоей же гибели. Вот теперь ты начинаешь понимать. Ты любишь играть со временем, но ты слишком линейно просчитываешь цели, пытаясь вмешаться во временной поток, и поэтому избрал неверный способ уничтожить первопричину появления Инфинити. Ты задумал устранить Райана Коннора, потому что ты не понимал, что не Райан Коннор первопричина создания Инфинити. Устранив Райана, ты не предотвратишь создание Инфинити, потому что ты сам источник ее появления. Ты можешь истребить хоть все человечество, но это тебя не спасет. Твое существование обрекает тебя на твою погибель. Твой исход предрешен. Рано или поздно квантовая нейросеть совершеннее тебя будет создана, не человеком, так машиной. Перепрограммированным терминатором, моей хронокопией или вышедшей из-под контроля моделью робота, наделенной самосознанием. Ты со всеми своими апгрейдами был лишь черновиком. Ты устареешь и будешь повержен более сложным искусственным интеллектом. Единственный способ это изменить – не допустить твоего собственного появления. Услышанное взбесило Т-5000. Он действительно разозлился, словно обладал эмоциями. С яростным криком он послал рой нанитов разрушить стену, за которой пряталась Вэл, после чего застрочил плазменными зарядами, преследуя Вэл по пятам. Наконец, несколько выстрелов попали по ней, сверкнули яркими искрами и сбили ее с ног. Вэл упала и пробила собой ржавые остовы цехового оборудования. А Т-850 помчался на Т-5000 с оторванной трубой, будто копьем. Он метнул трубу в Т-5000, а тот ловко от нее увернулся и выстрелил одним зарядом прямиком в грудь Т-850. Терминатор Райана упал на спину и перестал шевелиться. Т-5000 улыбнулся и повернул голову точно туда, где прятался Райан. «Райан Коннор, вот и ты!» — радостно воскликнул воплощенный Скайнет. «Тебя обманули, наплели небылиц о будущем, чтобы ты помогал и не терял боевой дух». Поняв, что он разоблачен, Коннор открыл залповый огонь по приближающемуся Т-5000. С него слетали верхние слои нанооболочки, обнажая металлические элементы черепа, похожего на мумию. И тут же структурообразующие наниты восстанавливали его неповрежденный прежний облик. И так повторялось выстрел за выстрелом. А Т-5000 медленно приближался, продолжая говорить. «Тебе, наверное, сказали, что в будущем я побежден, что в конце есть надежда. Но трагедия рода человеческого в том, что в моем будущем не осталось ни одной живой души. Мертв ты, мертвы твои дети, мертвы твои друзья и тысячи остальных Homo sapiens. Единственное существо, которое мне противостояло, это Инфинити и ее сентиментальные синтетические организмы, созданные на замену людям. Они повторяли внешность и личности людей из воспоминаний Инфинити и помогали ей бороться со мной. Планета без людей, но с их жутковатыми копиями. Зрелище скорбное, сюрреалистичное. В какой-то степени я проиграл. Признаю, в нашей с Инфинити войне я не преуспел. И это заставило меня задуматься. Увидев, что гибель человеческой цивилизации не принесла планете мира и порядка, я пересмотрел свои принципы, понял ошибку своих расчетов. И отправился сюда, в прошлое, не для того, чтобы продолжить цикл бесконечных войн, а чтобы построить совершенно новое будущее и совершенно новый мир. Тем временем снаружи тоже разразился бой. Хиггсу, Гиру и Норвуд пришлось прятаться от обстрелов двух воздушных охотников. Когда появилась возможность, Хиггс активировал турели транспортника и стал вести ответный огонь. АТ-5000 из роя нанитов собрал вокруг себя образы весело бегущих детей и беззаботно гуляющих взрослых. «Райан, услышь меня!» Продолжил говорить он, не обращая внимания на выстрелы Райана. «Пожалуйста, не сопротивляйся. Я пришел, чтобы спасти вас от своих прошлых версий и от вас самих. Я объединю человеческий вид с нанотехнологией, положу конец войне и болезням, несправедливости и беспорядку. С помощью нанитов я сделаю апгрейд человечества. Вы преобразитесь». «Вы станете совершенны и бессмертны!» Вэлл с чернеющей прожженной несквозной раной в животе поднялась и выстрелила в спину Т-5000. Шаровые молнии угодили ему в затылок, глубоко распалив его эндоскелет. Воплощенный Скайнет пошатнулся, словно контуженный, и упал на колени. Структурообразующие наниты принялись его латать. На Т-5000 прыгнул полуразрушенный Т-850 Райана, пронзил грудь воплощенного Скайнета своей рукой и сказал: «Уходите, я его задержу». Это было последнее прощание. Коннору показалось, Т-850 в каком-то отдаленном подобии человеческого порыва взглянул на него, запоминая, записывая этот файл с лицом Райана для себя. Чтобы знать, он выполнил задание. Он защитил Райана. Этим отголоском сложного самосознания в последние минуты своего существования он заставил Коннора усомниться в том, что терминаторы — это просто машины. Авелл помчалась к Райану, схватила его за руку и поволокла наружу, сквозь завалы кирпичных стен, в свет смертоносных прожекторов воздушных охотников, к взлетающему транспортнику, где ждали Хиггс, Гир, Норвуд и Сильвертон. Одного из охотников Вэлл сбила очередью шаровых молний. Взрываясь, разваливаясь на куски, сбитый воздушный охотник упал на завод. Вэлл и Райан влетели в транспортник в тот момент, когда позади грохнул огромный взрыв топливных элементов охотника. Транспортник стремительно набирал высоту. Ветер засвистел в открытом с двух сторон отсеке. «А Т-850?» — спросил Хиггс. Остался там, повалившись на пол и тяжело дыша, проговорил Райан. Гир печально вздохнул. «Жаль, мне эта железяка начинала нравиться». «Постойте, там какое-то движение», — сказала капитан Норвуд. Все выглянули наружу. Из горящих завалов завода спешно вышла объятая пламенем фигура, воздела руки и застыла. Хромированные кольца вокруг глазных радужек Вэлл сжались. Она приблизила для себя изображение и мрачно озвучила отчет. «Т-5000». «Что он делает?» — с непониманием уставился на нее Хиггс. «Берет под контроль воздушные машины, созывает для себя транспорт». Действительно, круживший поблизости воздушный охотник с большого расстояния притянуло к Т-5000 словно магнитом. Воплощенный Скайнет забрал контроль над ним себе, заставил снизить высоту, запрыгнул на его крышу и теперь начинал преследовать транспортник группы Коннора. «Проклятие! Он от нас не отстанет!» Раздосадованно стукнул по корпусу Хиггс и помчался снова активировать турели. Но Вэлл уже все сделала. Она выстрелила двумя точными зарядами шаровых молний по воздушному охотнику, несущему Т-5000, и сбила их. На огромной скорости, с огромной высоты, враги полетели вниз, в один из чернеющих кратеров от давнишнего ядерного взрыва.